Глава 10. Старые знакомые. Дорога прошла без приключений, что было вполне закономерно. Тигры ехали не торопясь, Серафим внимательно следил и за дорогой, и за мобильным детектором аномалий. Ведущая машина прокладывала фарватер остальным, экипажи которых уделяли внимание охране каравана от возможной атаки. На джипы никто не напал. Однако Борланд все равно зорко всматривался во все стороны. Анубис то и дело поворачивался и подавал следующей машине условные сигналы, суть которых сталкер не разобрал. Дважды они проехали мимо развороченных взрывами дымящихся окопов, в которых оставались тела в мародерской рвани. Не иначе, как любители легкой наживы в самом деле разбились на отдельные враждующие группировки. Вероятность, что укрытия зачистили с воздуха, Борланд отмел сразу. Не было ни единого вертолета в последний час. Да и ни к чему это Глоку. Анубис, глядя на внимательность Борланда, прокомментировал ситуацию. «Мы устроили бандитам небольшую междоусобицу. Внедрили своих людей, которые спровоцировали конфликт и довели его до войны». «Твои люди выжили?» — спросил Борланд. «Один», — ответил Анубис и снова сел прямо. «Они были добровольцами». Борланд не стал уточнять, сколько шпионов было с самого начала. Положив грозу на колени, он повернулся к майору. «Есть новые идеи?» — поинтересовался он. Клинч покачал головой. «Мы еще текущие не реализовали», — произнес он. «Я позвоню на КПК консула из бара. После этого придется импровизировать». «Ты говорил, что уже знаешь, о чем будешь беседовать». «Да», — подтвердил майор. «В общих чертах». «Не хочешь поделиться?» «Не сейчас». Борланд подумал немного. «У Глока тоже есть Дарвины?» — спросил он. «Конечно», — ответил Клинч. «Потому мы и храним радиомолчание. Но как только ты позвонишь консулу, он и его люди смогут тебя засечь». «Именно так они и сделают. К тому времени это уже будет не принципиально». Сталкер больше не задавал вопросов. Было очевидно, что майор все равно не скажет больше, если вообще не начнет пичкать дезинформации. После выезда с мусорки оставалась почти прямая дорога к восточной части завода «Славич». Крутанув руль, Серафим объехал Молнияру, лукавую аномалию, поселившуюся точно на середине асфальтового полотна. За ним последовали остальные машины. Впереди находился блокпост центрального подразделения ранга. Боевики вышли из-за мешков с песком, оперативно перебросив широкие рейки через прорытый ров. Джипы проехали по импровизированному мостику. «Приветствую, Анубис», — сказал начальник блокпоста, подойдя к машине. «На точке все спокойно. Попыток вторжения не было». «Совсем ничего особенного». Возле западного блокпоста патруль пристрелил мутанта. Тот был ранен, старался прошмыгнуть мимо незамеченным. Вертолеты пролетали час назад, больше ничего. «Связь держите?» «Как и было сказано, только через гонцов. Сталкеры пытались ими подрабатывать, бегать между блокпостами, но шифер не позволил». «Молодец», — одобрил Анубис, дважды постучав по приборной панели. «Борланд, Клинч, отправляйтесь в бар. У меня еще дела на местной базе». «Хорошо, увидимся», — сказал Борланд, вылезая из тигра и беря свои припасы с собой. Когда машины поехали дальше, на месте остались стоять Борланд, Клич и Фармер. «Майор, ты давно здесь был в последний раз?» — спросил сталкер. 2 месяца назад». «И каждый раз с тобой была дивизия телохранов?» «Нет, обычно Мармадок и Драм». Борланд почувствовал, что затронул тему, находящуюся вне своей компетенции. «Мне жаль, что они погибли», — сказал он, стараясь, чтобы голос звучал настойчиво. «Я их совсем не знал, но все же они умерли, чтобы я сумел выбраться вместе с тобой. Так что что-то в них общее было, будто заботились друг о друге». «Драм был биологическим отцом Мармадока», — изрек Клинч. Борланд чуть шага не сбился. «Биологическим? Значит, они никогда не видели друг друга до зоны». Майор повернулся к сталкеру со взглядом, который в очередной раз дал Борланду понять, что о некоторых вещах он и понятия не имеет. «Навели справки, стали искать». «В этом месте?» — вырвалось у Фармера. «Да», — сказал Клинч. «И что потом?» «Ничего», — ответил Кунченко. «Нашли». Больше Борланд не возвращался к этой теме. Он осматривал знакомые очертания бывших заводских строений, ставших в последние годы пристанищем для множества самых разных бродяг. Насколько же проще все было во времена славного сталкерского прошлого. Все проблемы сводились к поискам артефактов, битве с мутантами, разведке, ликвидации особо опасных убийц и все. Опасная, но свободная жизнь. Не было какой-либо глобальной цели, а было лишь множество мелких, составных. Сталкер зашел в дверь бара, вдыхая атмосферу перемирия, а заодно и запах пыльных погребов. Спустился по ступенькам, чуть ли не наслаждаясь знакомым стуком. Зашел за угол и оказался в почти пустующем помещении. За дальним столом стоит окосевший от водки бродяга в куртке цвета хаки без рукава. Трескает сардина из банки. Неторопливо гудит подвешенный над стойкой допотопный телевизор. За стойкой стоит... «Мать твою!» — ошеломленно сказал Борланд. «Бергамот! Ты ли это?» «Неужели?» — пробасил торговец, продолжая протирать стаканы. «Борланд, собственной персоной. Жив, значит?» «Жив», — обрадованно сказал сталкер, шагая к стойке. «А ты тут какими судьбами? Заменяешь кого?» «Да нет, я тут барменствую уже года два», — ухмыльнулся бывший проводник. «Охренеть можно. Я и не знал». «Так зашел бы, посмотрел сам», — укоризненно сказал Бергамот. «Тут в нынешнее время поговорить не с кем. Или не о чем». «Узнаю сукина сына», — Борланд поднял ладонь, и старые знакомые поприветствовали друг друга мощным рукопожатием. Клинч и фармер уселись за столик, не вмешиваясь в бурную встречу. Со стороны служебного входа послышались шаркающие шаги. «Кого там черти приволокли?» — прозвучал баритон, отдававший десятилетиями выработанный хрипотцой. По узкой лестнице поднялся немолодой матерый дядька с короткой рыжей бородой и полностью седыми волосами. Он тащил с собой какие-то коробки. Завидев Борланда, он бросил поклажу прямо на стол, чуть не отдавив майору пальцы. «Разрази меня выплеск», — завопил Борланд. «И Сидор?» «Старый хрен, ты как тут оказался?» «Какие люди!» И Сидор от избытка чувств заключил сталкера в объятия. «Жив, скандалист? Вот уж кого не ожидал встретить в наших краях». «Да, мужики, я и сам прибалдел», — поклялся Борланд. «Свалил из зоны, вернулся по делу, а тут такой сюрприз. Как вы здесь оказались? Я думал, вас уже и нет на этом свете. Быть теперь в зоне двум новым легендам и вечным призраком». «Не пари пургу», — поморщился Исидор. «Все зашибись идет. Нас ничто взять не может, запомни это». «Ты сядь, сядь», — осадил сталкера Бергамот. «Давай, что ли, по 100 грамм? Я угощаю». Борланд оглянулся на Клинча. «Нельзя мне сейчас, отцы», — понурился он. «Я с майором. Дела у нас к вам». «Как знаешь», — покачал головой Бергамот. «По какому вопросу?» Клинч поднялся со стула. «Анубис оставлял посылку», — сказал он. «А-а», — потер подбородок Бергамот. «Есть такое. Ща, принесу». «Да стой ты, я сам приволоку», — бросил Исидор, уходя обратно в подсобку. Бергамот сокнул языком. «Анубис говорил, что у нас за тема?» — спросил Борланд. «Кое-что он говорил, кое-что я сам понял», — уклончиво ответил Бергамот. «Только я не вникаю особо». «А зря», — сказал Борланд, — «на этот раз дело серьезное». «Конечно серьезное», — согласился хозяин бара. «Снова с зоной воевать?» «Как это снова?» — не понял сталкер. Бергамот поставил один за другим 5 граненых стаканов и наполнил 3 из них минералкой. В 2 оставшихся он налил водки на 3 пальца. «Борланд, когда тебе стукнет хотя бы 50, ты поймешь, что свое дело всегда кажется самым главным», — объяснил он. И не просто кажется, а должно им быть. Если, конечно, относиться к нему как к делу, а не как к нытью. «Все вы приходите, чтобы спасти мир, либо его уничтожить. Найти пьедестал, выбраться из зоны, купить батарейку к детектору или попросить патронов в долг. И каждый раз кажется вам, что ничего на свете нет важнее. Фармер, кришнаит ходячий, это ты там маячишь? Подходи, тебе тоже налито». И Сидор снова вышел, таща с собой старый зеленый чехол из-под граммофона. «Кинь его там, да становись», — махнул ему Бергамот. «Разговор у нас». Когда все 5 собрались у прилавка, пожилой проводник по очереди уставился каждому в глаза. Нет, не в глаза, в душу, пронырливым и острым взглядом. «За каждого из вас, мужики», — решил он, чокаясь стаканом гречительного. «Чтоб вы в своей гонке умели вовремя остановиться Или хотя бы сделать паузу и подумать, на кой ляд мне все это надо? Ну, будем. Будем, кивнул Исидор. Долгих лет жизни вам, отцы, пожелал Борланд, передумав и живо плеснув себе в минералку граммов 50 спиртного. Да хранит вас зона. Желаю всем удачи, быстро сказал Клинч, неопределенно улыбнувшись, чего почти никто не заметил. «За всеобщее дело», — неуверенно сказал фармер, расправившись со своим стаканом последним. «Ну ладно». Исидор потер пухлые ладони. «Майор, давай разбирать твой аппарат. Что там по дешак держится?» «Помер толстяк», — ответил Клинч, открывая ящик, который оказался напичканным аппаратурой с кучей тумблеров. «Если в ближайшие дни все будет спокойно, можешь возвращаться». Славно одобрил Исидор и обратился к Борланду. «Вот ведь сволота, а! Падишах выбросил меня из бизнеса еще зимой. Решил сам рубежом заправлять. Вручил мне берданку да патронтаж и торжественно отправил в свободное плавание. Решил, что меня кальмары загрызут в первый же день. Я дошел до бара, и бергамот не дал пропасть. Думаешь, я тут у него на побегушках, как пацан какой? Не, мы тут с ним на равных паях заправляем». «А-а», — кивнул бергамот. «Когда мне ноги покоцало, ну, ты помнишь». Монстеры мелкие заживали. Так я в деревне залег. Но не выдержал долго, вернулся. Проводником уже не могу, здоровье-то сам знаешь. Клинч место торговца предложил. И не где-нибудь, а в самом 100 град. Попривык, освоился. Когда и Сидор подкатил, вообще малина стала. Нас тут все боятся. Боятся и уважают. Еще бы, поддакнул Борланд. Таких волчар, как вы, я больше и не припомню. Граммофон зажужжал. «Так, я настроился на канал», — сказал Клинч. Исидор подошел к столу, за которым, едва не сваливаясь на пол, все еще стоял бродяга. «Братуха, пойдем со мной». Исидор взял его за локти и фактически потащил на себе. «Вот так. Сейчас в подвальчике отлежишься, а задание я тебе потом дам, лады?» Бергамот пальцем поманил к себе фармера. «Друг, сходи наверх. Бар закрой изнутри», — вкрадчиво попросил он, подавая огромную связку ключей. «А если Анубис заглянет?» «Он никогда не захаживает, иначе как через служебный ход». «Понял». Фармер побежал по ступенькам наверх. «Как закроешь, то ж спускайся в подсобку», — крикнул бергамот. «Расскажешь, как там у доктора дела, из первых уст». Через минуту Борланд и Клинч остались наедине. Сталкер не помнил такого на своей памяти. Остаться в закрытом баре почти одному. «Готов?» — спросил майор. «К чему?» — уточнил сталкер. Клинч повернул переключатель. В динамике раздался фоновый прерывистый гудок. Затем прозвучал внятный, но приглушенный голос. «Консул на связи». «Привет», — произнес Клинч. «Узнал?» Пауза. Борланд напряженно вслушивался в каждое слово. «Не обрывай связь, консул, смысла уже нет», — сказал майор. «Ты уже запеленгован прямо сейчас. Так что давай просто поговорим, никто за тобой в данный момент не мчится». «Лучше сдайся, Клинч», — говорил прерывистый голос консула. Связь была с сильными помехами. «Если ты придешь сам и без оружия, то Глок обещает каждому, кто в этом замешан, прощение и неприкосновенность». «Согласен», — ответил майор. Такого ответа Борланд точно не ожидал. Похоже, что консул тоже. «Есть дополнительные условия?» — спросил голос на том конце. «Есть», — сказал майор. «Я сдамся коалиции, если ты сдашься рангу». На этот раз пауза длилась дольше. «Предложение не понято», — озадаченно сказал консул. «Повтори». «Размен фигур», — невозмутимо пояснил Клинч. «Я иду к вашим, ты к нашим. И дальше на усмотрение сторон». «Это шутка?» «Консул, ты все еще веришь, что руководишь перехватом? Мое предложение направлено не к тебе, а к Глоку, который сейчас слушает этот разговор. Думаю, его такой вариант устроит». «Нас никто не слушает». «Не будь наивным». «Я еще раз говорю, Глока здесь нет». Начал закипать консул. «Если он слушает, то мне скрывать нечего». «Сейчас я закончу разговор». «Позвоню Глоку напрямую и повторю предложение. Он сольет тебя, не раздумывая». «Подожди», — остановил его консул. «Есть другой вариант». «Какой?» «Обсудим на личной встрече. По ее итогам никто никому не сдается и сможет уйти. Годится, тут же согласился майор. Где? Одна из восточных башен устроит, например, 226-я. Клинч молча пошевелил губами, видимо, вспоминая параметры башни. «Устроит», — ответил он. «Но если ты меня кинешь, башню разнесут к черту с нами обоими. Если не глок, то ранговцы. Найдем способ». «Не горячись, майор Кунченко. Я предоставлю тебе гарантию своих добрых намерений». «Какую гарантию?» «Ты звонишь из бара? 100 град, так?» «Вот моя гарантия как раз должна подходить к северному входу. Послушай, что мой человек тебе скажет, и затем решай. 226-я. Через 20 минут. Посторонних глаз не будет. Турели отключены». Связь прервалась. «Ничего не понимаю», — признался Борланд. «Какая гарантия?» Майор закрыл крышку граммофона и встал. «Пойдем посмотрим», — предложил он. В этот момент из подсобки выглянул Исидор. «Мужики, вас Анубис зовет на выход», — сказал он. «Гонец прилетел с блокпоста. Говорит, с севера кто-то нарисовался. С рангом не хочет тереть. Вас кличет обоих». «Один человек», — спросил Клинч. «Кто именно?» «Без понятия». Через минуту сталкер и майор уже быстрым шагом направлялись к северному входу. Их нагнал Дизель. «Тоже на пришельца посмотреть хотите?» — спросил он. «Тогда торопитесь. Скоро там все бродяги бара соберутся. Тут не каждый день гости с самой стены на огонек заглядывают». «А где Анубис?» «Уже там». По прибытии на место Борланд заметил толпу. Обычно возле насыпи была всего пара человек, но сейчас их там стояло не меньше 15. Большинство — ранговцы и трое вольных сталкеров. Но человек, с которым в центре круга разговаривал Анубис, ни на кого из них не походил, ни по манере поведения, ни по настойчивости. Он лишь устало кого-то высматривал, иногда бросая односложные реплики. Это был Уотсон.